Краткие выводы. Правило первое. Думайте о спокойствии, мужестве, здоровье и надежде. Ведь наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Правило второе. Никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, потому что вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Поступайте, как генерал Эйзенхауэр. Никогда не думайте ни минуты о людях, которых вы не любите. Правило третье. А. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, будьте к ней готовы. Помните, что Иисус излечил 10 прокаженных за один день, и только один из них поблагодарил его. Почему вы ожидаете большей благодарности, чем получил Христос? Б. Не ждите благодарности. Это единственный способ стать счастливым. Радуйтесь, что делаете добро. В. Помните, что благодарность — черта характера, которая является результатом воспитания. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были благодарными, учите их этому. Правило четвертое. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Правило пятое. Не подражайте другим. Найдите себя и оставайтесь собой. Ведь зависть — это невежество, а подражание — самоубийство. Правило шестое. Когда судьба вручает вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. Правило седьмое. Забывайте о своих собственных неприятностях, пытаясь дать немного счастья другим. Делая добро другим, вы в первую очередь помогаете себе.